Эпилог. Мия. После. Я сижу в кабинете доктора Родос и рассказываю ей о той ночи. Идет дождь, настоящий ливень. Мы с Оуэном закрылись в комнате и слушаем, как капли барабанят по крыше. Мы были на улице, собирали ветки для печи и не успели вернуться, прежде чем начался дождь. «В тот вечер, — говорю я, — наши отношения изменились. Именно в тот день я поняла, почему нахожусь в том доме с ним. Он не хотел причинить мне вред. Я вспоминаю строгий взгляд его карих глаз и слова: «Никто не знает, что мы здесь. Если бы кто-то узнал, нас бы убили. И меня, и тебя». Внезапно я поняла, что теперь не одинока, как было всю мою жизнь. «Он пытался меня спасти», — говорю я. И тогда все изменилось. Я больше его не боялась. Я все поняла. Обо всем этом я рассказываю доктору Родос, рассказываю о том, как мы жили в доме, об Оуэне. «Вы любили его?» — спрашивает она. И я признаюсь, что любила. Я не могу сдержать слез. Доктор протягивает мне платок, и я прижимаю его к глазам. «Расскажите о своих чувствах, Мия». Я говорю, что очень по нему скучаю. Мечтаю, чтобы воспоминания не приходили ко мне, и я могла бы спокойно спать. И в темноте мне бы повсюду не чудился Оуэн. Разумеется, дело не только в этом. Все намного сложнее. Есть вещи, о которых я никогда не смогу рассказать врачу. Я не могу признаться ей, как душит меня боль. Меня гнетет постоянное чувство вины. Ведь Оуэн оказался в том доме из-за меня. Я вложила оружие в его руку. Если бы я рассказала ему правду, он мог бы что-то придумать. Мы вместе бы все придумали. Но тогда... В первые минуты и дни я не могла открыть ему правды из страха перед тем, что он может со мной сделать. А потом, позже, я ничего не рассказала из страха, что это все может изменить. Он не был тем человеком, который смог бы защитить меня от собственного отца и Далмора, даже несмотря на то, что многое в этой ситуации было фальшивым и придуманным. Мне суждено провести всю жизнь в тоске по тому, кто заботился обо мне. А это был только он. Это чувство я не хочу потерять. Прикладываю руку к растущему животу и чувствую, как шевелится ребенок. За окном лето. От влажности и духоты трудно дышать. Скоро у меня появится малыш. Благословенный подарок от Оуэна. И я больше не буду одинока. Я постоянно ношу с собой один образ. Я учусь в школе. Приношу домой написанное на отличное изложение по книге, и мама прикрепляет листок на холодильник магнитом «Be Happy» с маленькой пчелкой, подаренным мной на Рождество. Возвращается отец, бросает беглый взгляд на мое произведение и обращается к маме. «Этот учитель английского должен быть уволен. Тебе не кажется, Ева, что Мия уже достаточно взрослая, чтобы знать разницу между тем и тех?» Он срывает листок и ставит на него тарелку. Прежде чем успеваю выбежать с кухни, замечаю, как буквы начинают расплываться под капельками воды. Мне было 12. Входя в темный бар, я думала о том дне. На улице была прекрасная погода. Бабье лето, милостиво подаренное природой. В баре же темно и мрачно. Народу мало, как и должно быть в 2 часа дня. Всего несколько парней, видимо, заливающих горе бурбоном. Это небольшое заведение, занимавшее угол этажа в обычном здании с видом на разрисованную граффити стену. Негромко играла музыка. Джонни Кэш. Бар находился не рядом с моим домом, а в Лондейле. Оглядевшись, поняла, что я единственный посетитель с белым цветом кожи. Вдоль стойки вереница высоких деревянных стульев, некоторые с трещинами на сиденьях, на черной стене стеклянные полки с бутылками. Табачный дым клубился и подымался к потолку, отчего место казалось таинственным. Открытую входную дверь подпирал стул, но солнце и свежий воздух не спешили в это мрачное помещение. Бармен, лысый мужчина с бородкой, кивнул и спросил, что мне предложить. Я заказала пиво и направилась вглубь бара, к столику недалеко от мужского туалета. Он сказал, что будет ждать меня там. Когда я увидела его, к горлу подкатил ком и стало трудно дышать. Глаза его походили на два уголька. Кожа темная, блестящая и эластичная, как резина. На нем камуфляжная куртка, слишком теплая для такого погожего дня. Свою я сняла и завязала на талии. Он сидит, склонившись над столом, и пьет пиво. Я спросила, не он ли Далмар? Несколько секунд он молчал, оглядывая меня с ног до головы. Сначала долго смотрел в глаза, потом окинул взглядом волосы, клетчатую рубашку, черную сумку-мешок и повязанную вокруг талии парку. Я никогда не была так уверена в правильности того, что делаю. Человек молчал, не подтверждая и не отрицая, что он Далмар, а потом спросил, что он за это получит. Мы начали разговор. Голос его был низким и спокойным. По одному нему можно было угадать его африканское происхождение. Сев напротив, я поняла, что он намного крупнее и выше меня. Я вытащила конверт и положила на стол. Его ладонь легла сверху. Она была вдвое больше моей. Она была чернее черного цвета, гладкая, как кожа касатки убийцы. Передо мной самый жестокий из всех жестоких хищников. По одному его виду было ясно, что он мнит себя на самой вершине пищевой цепочки, в то время как я отношусь в его понимании к водорослям. Он спросил, почему должен мне доверять? Может, я морочу ему голову? Собрав все мужество, на которое была способна, я произнесла. «А я могу быть уверена, что ты меня не обманешь?» Он как-то странно засмеялся и сказал, «Ха, но между нами большая разница. Никто и никогда не смеет морочить голову Далмару». Тогда я поняла. Если что-то пойдет не так, он, не задумываясь, меня прикончит. Однако я не позволила себе испугаться. Он открыл конверт и достал бумаги, доказательства, которыми я владела уже 6 недель, но не знала, что с ними делать. Рассказать маме или отправиться в полицию казалось слишком просто, даже банально. Наказание должно быть ужасным, соответствовать преступлению. Отстранение от должности — не наказание для плохого отца. А потеря кругленькой суммы и рухнувшая репутация — это уже кое-что. Не все, но хоть что-то. Получить бумаги было нелегко. На некоторые документы я наткнулась, когда рылась в запирающемся шкафу. В тот вечер он потащил маму на ужин на военно-морской пирс, заплатив по $500 с человека для поддержки некоммерческой организации, чья миссия заключалась в расширении возможностей получения образования для детей из бедных семей. Мне казалось это глупым и смешным, учитывая, как он относился к моей работе. В тот вечер я приехала в их дом, проделав часть пути на метро, часть на такси. Я придумала предлог, сказав, что у меня сломался компьютер, и мама тотчас предложила мне свой старый, очень медленный. И я согласилась. Она просила остаться на ночь, и я не могла отказать, хотя оставаться не собиралась. На всякий случай я все же захватила все необходимое, но уехала сразу же, как только нашла интересующие меня бумаги в шкафу отца. Дома я устроилась перед прекрасно работающим компьютером и разыскала частного детектива, сумевшего через некоторое время подкрепить мои подозрения весомыми доказательствами. Я искала не что-то конкретное. Меня бы устроил любой компромат. Уклонение от уплаты налогов, лжесвидетельство, фальсификация, что угодно. Но это был факт вымогательства. На счет в офшоре поступила сумма $350 000. Номер этого счета и хранился в конверте в запертом шкафу моего отца. К счастью, мне удалось найти ключ, спрятанный в оловянной коробке с чаем, подаренной китайским бизнесменом несколько лет назад. Крошечный ключик, благополучно обнаруженный среди высушенных листьев. Маленький ключик, серебряный и очень ценный. «Каков твой план?» — поинтересовалась я у сидящего напротив человека. «Далмар. Я даже не представляла, как его назвать. Наемный убийца? Ведь он убивал людей за деньги и из-за денег. Его номер мне дал один из соседей, у которого не раз случались конфликты с законом, и полиция несколько раз наведывалась к нему среди ночи. Он обычный хвостун, любитель покрасоваться по дороге вверх по лестнице на третий этаж. Первый раз мы говорили с Далмаром по телефону. Он позвонил из автомата на углу, чтобы назначить встречу. Тогда он поинтересовался, как должен убить моего отца. Я ответила, что не собираюсь никого убивать. Его страдания будут намного мучительнее. Потеря репутации, осуждение близких, вынужденное проживание среди преступников — все это для моего отца страшнее смерти, настоящий ад на земле. Далмар получил бы 60%. Я 40. Я согласилась, в моем положении не пристало торговаться. К тому же 40% от такой суммы — тоже неплохие деньги. $80 000, если быть точной. Я планировала сделать анонимное пожертвование для школы, в которой работала. Такова была моя цель получения денег. Я все продумала заранее. Все рассчитала. Для того, чтобы все выглядело натурально, я должна была не просто исчезнуть. На случай ведения следствия все должно было происходить на самом деле. Свидетели, записи камер, отпечатки пальцев. Меня не интересовало, кто, как и когда. Фактор неожиданности тоже пойдет нам на пользу. Мое поведение не должно вызывать подозрений. Напуганная женщина, похищенная преступниками. Я нашла квартиру-студию на северо-западе, в Олбани-парк. Там мне предстояло отсидеться, пока Далмар и его люди сделают все остальное. Я оплатила ее сроком на 3 месяца вперед из денег, что дал мне Далмар. Я купила консервы и замороженные продукты, даже хлеб, чтобы не возникла необходимость выходить из дома. Не забыла я и о бумажных полотенцах, женских принадлежностях и туалетной бумаге. После получения выкупа, когда все грязные делишки моего отца откроются, меня перевезут из этой квартиры в Олбани-парк в другое место, где и найдут полицейские, связанную и с кляпом во рту. Далмар желал знать, кто будет тем заложником, которому предстоит жить несколько месяцев в маленькой квартирке в Олбани-парк, пока не вскроются все грехи моего отца, пока полиция не найдет его связанным и с кляпом во рту. Далмар поинтересовался, кто будет тем человеком, за которого судья отдаст такой выкуп? Я внимательно посмотрела в его черные змеиные глаза, перевела взгляд на шрам в 3 дюйма, а может и больше, на темной щеке, представляя, как его кожу разрезает лезвие выкидного ножа или мачете, уродуя внешность, но не добираясь до нутра. Я огляделась, чтобы проверить, не одни ли мы в баре. Все присутствующие сидели на местах. Все они чернокожие. Даже официантка в джинсах и слишком облегающей футболке. Один из посетителей неуклюже слез с высокого табурета у стойки и направился в мужской туалет. Я дождалась, пока за ним закроется дверь, подняла глаза на Далмара и сказала: «Я». Конец книги. Читал Михаил Росляков.